Ганс Фреймарк. Магия и сексуальность. Этическое начало сказывается в магии еще сильнее, чем в мистике. Мало того, эта сфера оккультизма находится под исключительным господством эротики. Рядом с чарами любви мы встречаем всевозможные комбинации сексуальных чар. Колдовство, направленное к расторжению брачных уз, имеет своей противоположностью различные средства, способствующие повышению половой потенции человека. Ворожбе с помощью изображения возлюбленного или соперницы с целью вызвать любовное возбуждение противопоставляется ужасная манипуляция, несущая с собой гибель человеческих чувств, а иногда и полнейшую смерть. Одно приходится тут же отметить. Каковы бы ни были всевозможные магические операции, все они ближайшим образом касаются половой сферы. Участие сексуального момента рассматривается как вернейший залог успеха предпринимаемых мер. Особенно верно это в применении к определенной категории магических действий. Там же, где сексуальный момент вторгается в качестве препятствующего начала, он всячески изгоняется. В сфере любовных чар мы различаем три группы средств, применяемых для достижения определенного эффекта. К первой группе относится вкушение, ко второй — различные органические субстанции. Иными словами, речь идет об известных соединениях, вызывающих оккультные явления. В третью группу входят самые разнообразные возбуждающие средства. Первая группа, естественно, является наиболее распространенной. Об этом свидетельствует множество фактов. Римляне полагали, что пепел ящерицы Гордуна, приложенный к левой руке, сильно повышает половое влечение, но оно, напротив, значительно умеряется, если тот же пепел приложить к правой руке. Кровинка летучей мыши, находящаяся под подушкой женщины, вызывает в последней страстное половое влечение. Жители Померании глубоко верит в чудодейственную силу, заключенную в крови летучей мыши. В Штирии девушка кладет своему возлюбленному в вино сердечко летучей мыши. Южная славянка обмакивает панталоны своего возлюбленного в кровь летучей мыши или угощает его конфетами, пропитанными этой кровью. Далее. Она нередко дает ему зажаренные внутренности этого животного и часто носит под левой мышкой летучую мышь с тем, чтобы ее возлюбленный окончательно обезумел от страсти. Точно так же и гуцулка пользуется летучей мышью в своих любовных чарах. Поймав мышь, она помещает ее в новенький горшок, мелко продырявленный во многих местах. Сосуд этот зарывается в глубокий муравейник. Муравьи с жадностью набрасываются на предлагаемую пищу, и когда от мыши остаются одни только косточки, девушка откапывает горшок и разыскивает в нем те косточки, которые наиболее похожи на вилы или грабли. В полночь земландец убивает сову и выбирает в ней кости, имеющие сходство с крючком или лопатой. Все прочее он закапывает под кровельным желобом. Гуцулка привлекает к себе молодого человека граблями, а вилами она отталкивает от себя предмет своей неприязни. Для этой же цели земландец пользуется своей лопатой. Гуцулка умеет пользоваться также и своей менструальной кровью. Она обычно вливает в настойку пару капель воды, в которой вымывает свои грязные рубахи, и этой-то настойкой угощает своего возлюбленного. При этом она тайно причитывает: подобно тому, как эта кровь пристала к моей рубахе, пусть сердце твое прильнет ко мне в вечной любви. В Хорватии существует такой обычай незадолго до Юрьева дня. Девушка, изловив лягушку, помещает ее в коробку. В крышке делается маленькое отверстие, а сама коробка зарывается в муравейник. Лягушку необходимо закопать еще до того, как она успела хоть раз заквакать, ибо человек глохнет, если он слышит кваканье такой лягушки. В ближайшее полнолуние лягушка вновь откапывается, девушка отрывает нижнюю челюсть и незаметно втыкает ее в одежду своего возлюбленного. С тех пор этот молодой человек подпадает под самое сильное влияние любовных чар этой девушки.